Впрочем, всякое желание шутить у меня тут же пропало, едва я ощутила прикосновение холодного и весьма острого лезвия к горлу. По спине ровным строем промаршировали мурашки, а вниз по шее весело побежала кровь из только что проделанной ранки. Бой остановился. В этом мире все-таки весьма забавные, или лучше сказать, далекие от реальности, правила, одно из которых гласит, что поболтать перед, во время или после боя, это святое. Что ж, возблагодарим же аниме условности, позволяющие мне прожить чуточку дольше. Она нам не сестра, скрестив руки на груди, отозвался Марко, и его взгляд не предвещал ничего хорошего ни мне, ни мужчине, в плен к которому я умудрилась угодить. Харуто, вынырнувший из-за чьих-то спин, мгновенно оценил ситуацию и грязно выругался, помянув морского дьявола, чужих тупоголовых подчиненных и дозорных, которые тут уж точно были ни при чем. Остальные командиры хранили молчание и, кажется, прикидывали, что можно сделать в подобной ситуации. Иза, по крайней мере, не опускал пистолет, но и стрелять не торопился. Но, она же с вами, а все же знают, что на корабле Белоуса плавают только его дети. Несколько растерялся мой противник. Ну прости, без капли раскаяния в голосе протянул Феникс, что-то обдумывая. То есть я могу спокойно ее прикончить? Чуть сильнее надавил ножом мой пленитель, внимательно следя за реакцией комдива. Больно, между прочим. Тронешь ее, умрешь. И, просто пообещал командир первой дивизии. Кто ваш капитан? Ну, допустим, я, вышел вперед мужчина, больше похожий на офисного служащего, чем на джентльмена удачи. Костюм тройка, темно-красный галстук на шее, стильные очки в прямоугольной оправе, аккуратно подстриженные волосы. Цивилизованный вид портил только преувеличенно большой топор, который он держал в руках так, словно тот ничего не весил. Марко Феникс, капитан Нокс, представился в ответ мужчина. Переговоры, предложил блондин. Вы отпускаете девушку, а мы взамен отпускаем вас. Не самое выгодное предложение, покачал головой этот антипод Люмоса. Как насчет небольшой компенсации и извинений? Принесете их, и ваша девка останется в живых. Воля проснулась неожиданно. А ведь включись она раньше, и я не попала бы в эту идиотскую ситуацию. Словно со стороны я наблюдала, как по воздуху, оставляя за собой едва заметно дрожащий след, медленно-медленно плывет маленький огонек, который, попав в удерживающего меня мужчину, вспыхнул яростным огненным цветком и отбросил его далеко в сторону. От лезвия, едва не чиркнувшего по горлу, мне удалось увернуться только потому, что время до сих пор двигалось издевательски неторопливо. «Цела?» — рыкнул Портгас, приземляясь возле меня. «Ага», — только и сумела выдавить я, впечатленная мгновенной расправой. На труп, появившийся по моей вине, старалась не смотреть, хватало и запаха горелого мяса, который мгновенно заполнил все пространство вокруг. «Спа, о чем ты думала, идиотка? Умереть захотелось? Так ты скажи, я тебя сам прибью, чтоб не мучилась». Накинулся на меня Эйс, после чего, едва заметно поморщившись, обратился к Фениксу. «Приношу извинения за поведение моей сестры. Извинения будут приняты, и, если вы оба уберетесь отсюда как можно быстрее», кивнул Марко. «Да легко», отозвался брат, схватил меня в охапку и, воспользовавшись своей силой, перепрыгнул, перелетел куда-то к Юту. «Спасибо», поблагодарила его я, едва мы оказались в безопасности, и тут же схватилась за голову, впервые в жизни схлопотав самый настоящий подзатыльник. «За что, ты решила, что я на тебя настолько обижен, что лучше умереть?» Свистящим шепотом поинтересовался сын Роджера, вызывая целый табун мурашек, промаршировавших вверх-вниз по спине. О том, как выглядело мое поведение со стороны, я, разумеется, не подумала. Стало стыдно. «Нет, самоубийственные порывы, это не про меня, а как, по-твоему, называется твое участие в абордаже? В платье и без оружия? Прости, просто, я расстроилась, что мы с тобой поссорились, и решила отвлечься, поучаствовав в приключении». «В приключении, говоришь, я тебе такие приключения устрою, неделю сидеть не сможешь, но сначала ты расскажешь мне все, что тогда случилось с тобой и Сабо», рыкнул Эйс, а потом утащил меня в одну из офицерских кают, в ту, где на двери висела покосившаяся цифра 2, а слой пыли на вещах и полу намекал на то, что она довольно долгое время не является жилой. История получилась не такой уж и длинной. Буквально в двух словах я рассказала о нашем с Сабо случайном знакомстве, поведала, как напросилась выйти в море вместе с ним, в красках описала, как святой Джалмак открыл огонь по нашей лодке и к чему это привело. Упомянула и о том, как нас, находящихся в беспамятстве, выловил Монки Ди Драгон, глава революционной армии и отец Луффи, а потом вылечил Иванков, королева Акам. Упомянула, что Сабо потерял память, но знает, что у него есть два чудесных брата, младший и старший. Добавила, что через Шакти передала для него письмо и теперь жду хоть какого-нибудь ответа. «Одного не понимаю», — дослушав меня до конца, протянул Партгас, «почему ты не рассказала мне об этом раньше? Хокинса помнишь?» Вместо ответа уточнила я и, дождавшись кивка, добавила, «не хотела, чтобы ты как-либо повлиял на судьбу Сабо, да и на свою собственную тоже. Боялась, что ты попытаешься его отыскать, наплевав на свою мечту. А потом мне было просто страшно открыть тебе правду и услышать в ответ, что тебе не нужна сестра-обманщица. Нужна, одним словом развеял все мои страхи брат. Но мне бы хотелось, чтобы в следующий раз ты доверяла мне чуточку больше. Учту, ты больше не злишься? Нет, растрепал мне волосы Эйс. За стенами этой каюты продолжался или заканчивался бой, раздавались какие-то крики или же команды, но нас это мало волновало. Пиратские разборки отошли куда-то на второй план. К тому же, раз никто нас до сих пор не отвлек, значит, наши победили или весьма близки к этому. А если из своей каюты выйдет разбуженный Белоус, от врагов точно ничего не останется. Так что до поздней ночи мы разговаривали обо всем на свете и ни о чем конкретно, стараясь лучше узнать друг друга. Любимый цвет, желтый у меня и красный у него, еда, молочный шоколад против мяса, нелюбимым напитком у обоих оказался ром, а у меня еще и крепкий черный кофе. Про книги, из-за различия двух миров, удалось выяснить только то, что нам обоим нравятся приключения, желательно, но не обязательно, связанные с морем и пиратами, а еще, сказки со счастливым концом. А потом брат, опустив голос до шепота, рассказывал мне то, что сумел вытянуть из Рейли о своем отце. Судя по двойному пересказу, тот и правда весьма напоминал Луффи. Очертя голову, бросался навстречу неприятностям, готов был жизнь отдать за своих Накама, был до безумия влюблен в море. «Я, пожалуй, приму предложение Белоуса», — внезапно сказала из посреди воистину жаркого спора о том, чья способность круче, его или моя. «Тебя можно поздравить, не торопись, сестренка. Ты же поставила на то, что я сражусь со стариком 100 раз, верно? Осталось чуть больше 80. Ты не обязан, знаю. Но почему бы не совместить приятное с полезным, то есть твой выигрыш в споре и мои тренировки с сильнейшим человеком в мире? Контраргумента у меня не нашлось. Примечание к части. Ивин, Корсары. Встреча 17. Или даже в дозоре можешь не встретить врага. Утро началось с суеты и беготни. На горизонте показался остров. В смысле, суетились белоусовцы, а мы с Эйсом, сонные до невозможности, просто выползли на палубу, привлеченные шумом. О, как раз вы-то мне и нужны. Обрадовался нам отвратительно бодрый для столь раннего времени Сач. Зачем? Поинтересовался Эйс, но все-таки кивнул Коку в знак приветствия, чтобы спросить, будете ли вы сходить на берег, а можно, и вы не боитесь, что мы сбежим. Не поверила я. Тебе у нас нравится, отмахнулся мужчина, поправляя прическу. А Эйс не сбежит, поскольку его корабль будут охранять наши. Я никуда не пойду, буркнул брат. Что, даже со своими Накама пообщаться не хочешь? Поддел его Кок. Пойду. Мгновенно поменял решение Партгас. Сообщу отцу о вашем согласии, улыбнулся четвертый комдив. А пока мы были предоставлены сами себе, я отыскала свою сумку и вытащила из нее заветный блокнотик. Устроилась поудобнее, прислонившись спиной к фальшборту, согнув ноги в коленях и поправив платье, а потом начала творить. Сначала на бумаге появились короткие, едва заметные штрихи. Поверх легли более уверенные, ровные, твердые. И только потом, когда основной контур был намечен, линии приобрели четкость и завершенность. Вскоре из черточек собрался цельный образ. Накинутый на мощные плечи плащ, шрамы на груди, знаменитые усы, изгибающиеся полумесяцем, руки, бугрящиеся мускулами, ясные умные глаза, сверкающие из-под кустистых бровей. От нарисованного Белоуса веяло не только мощью, но и теплотой, обещанием защиты и семьи. Отец как живой вышел. Плюхнулся на палубу возле меня Харута. «Ну так», — отозвалась я, гордая получившимся результатом. Эйс, все это время сидевший рядом и зачарованно следивший за карандашом, порхающим по бумаге, приосанился, словно похвала предназначалась ему. «А меня нарисуешь?» поинтересовался мальчишка, умильно похлопав глазками. «И тебя, и остальных комдивов, и вместе, и по отдельности, и небольшими группками», заверила его я, «а потом потребую у всех автографы для своей коллекции». «Напугало», хихикнул мой собеседник, а потом резко посерьезнел. «Я хотел извиниться. Вчера из-за моей безалаберности тебе угрожала серьезная опасность». «Не согласна. Ты посоветовал мне отправиться домой. Ты предупредил меня об опасности. Ты приставил ко мне охранника. Все случившиеся, моя и только моя вина. Но, слушай, все ведь закончилось хорошо. А в следующий раз я не полезу смотреть на абордаж из первых рядов. Мне и этой битвы за глаза хватило. Скажи лучше, что это за остров, а никто не знает», — оживился мальчишка. «Пару месяцев назад мы тут уже проплывали, и его не было, так что сейчас всем любопытно, откуда он взялся». «Остров-призрак», — удивилась я. «Про корабль слышала, про блуждающую деревню, тоже, но чтоб целый остров, расскажешь?» — загорелись глаза у Харуты. «Пришлось сначала вспоминать сюжет одного из любимейших фильмов, а потом... приключения сумасшедшего Джека». Мальчишка проникся, да и остальные невольные слушатели выглядели какими-то задумчивыми. Кажется, остров теперь воспринимался не странной диковинкой, а условно опасным местом, где лучше не расслабляться. Высадка на берег прошла без происшествий, тихо и спокойно. Моби Дик встал на якорь в безымянной бухточке, темная лошадка пристроилась рядом, а потом все желающие погрузились в шлюпки и погребли к берегу. Воссоединение пиковых пиратов и их блудного капитана прошло очень сдержанно. Не потому, что они не скучали и не волновались, а из-за большого числа свидетелей. Вот только Эйс, впервые за долгое время, улыбался широко и открыто, и это выдавало его лучше, чем несказанные слова и самые крепкие дружеские объятия. Впрочем, серьезный разговор у них состоялся тоже. Портгас отвел Джесси в сторону и, убедившись, что их не подслушивают, задал один единственный вопрос: согласятся ли пики присоединиться к Белоусу вместе с ним или предпочтут уйти в свободное плавание? Старпом порывался ответить сразу, но брат попросил приказал сначала опросить всех членов команды, а ответ дать ближе к вечеру. Марко, руководивший высадкой в отсутствие Ньюгейта, обязал всех вернуться на корабль к 8 часам и указал направление к двум поселкам, после чего, споро разделив белоусовцев на три примерно одинаковых по численности отряда, взмыл в воздух. Крутая у него все-таки способность, аж завидно. Фиг с ним, с бессмертием, кому оно нужно в 20 с небольшим. А вот полет, это здорово. И Харута, и Сач звали нас пойти с собой, хотя уходили в разные стороны. Кок, в город, пополнить запасы провизии, его более молодой друг, в сторону одного из поселков, желая выяснить у местных, есть ли в округе что-нибудь интересное, вот только Ис отказался от обоих предложений. Впрочем, оставаться на берегу у него тоже не было никакого желания, так что брат, немного подумав, предпочел углубиться в лес. И нам, волей-неволей, пришлось последовать за ним, про себя проклиная ослиное упрямство одного конкретного Ди. Лес был жутким и больше всего напоминал декорации к какому-нибудь фильму ужасов. К одному из тех, где за каждым деревом, по кровожадному монстру, под каждой кочкой огромный капкан с заржавевшими зубьями, а в траве белеют кости неудачников, сгинувших в столь гостеприимном месте. Деревья без единого листочка, кривые, странно изогнуты стволы, узловатые ветви, что переплетались где-то над нашими головами, образуя странный непроницаемый для солнечного света шатер. Неровная, бугристая земля под ногами, кое-где прикрытая темным, практически черным мхом. Цветы, виднеющиеся то тут, то там, и из-за своего цвета больше всего похожие на капли недавно пролитой крови. Не слышно пения птиц или стрекота сверчков, только тяжелое дыхание пиратов да их же едва слышная ругань. В воздухе пахло болотом, сладковато тянуло гнилью и разложением и чем-то еще, знакомым, но неуловимым. Среди царившего вокруг сумрака желтая рубашка Иса выделялась ярким пятном и притягивала взгляд. Тем удивительнее был тот факт, что я, на секунду выпустив ее из виду, осталась в гордом одиночестве. Попытки крикнуть погромче и отыскать брата и его команду по ответному крику провалились, потому что звуки в этом месте заглушались, словно бы тонули, растворялись в мертвой, вязкой тишине. Страха не было, наоборот, в душе был полный штиль, покоя и умиротворения. От напряженности и внутренней тревоги, появившейся после внезапного исчезновения Иса и остальных, не осталось и следа. Их место заняло чувство спокойной собранности и даже, пожалуй, облегчение. Я отстраненно заметила, как мои собственные мысли постепенно улетучиваются, рассеиваются, как редкие облака, и остается один только голос, зовущий меня за собой. От тихого монотонного шепота веяло безмятежностью. Я откуда-то знала, что ручей с темной водой, петляющий между корней, приведет меня к нужному месту. Что там, в глубине древнего леса, ответы на все вопросы, цель и смысл жизни. Что мир, который находится за пределами этого леса, всего лишь иллюзия, красочная картинка. Что вот-вот будет обретена истина, мечта, счастье, нужно только забыть обо всем, произошедшем ранее, как о страшном сне. Забыть о море, кораблях, приключениях. Забыть о Луффи, Сабо, Эйсе. Голос, что нашептывал эти слова, как две капли воды, походил на внутренний, те же интонации, тот же тон, та же вкрадчивость. Я подчинилась бы его завуалированному приказу, забыла бы о доме, с головой погрузилась бы в бесконечный сон на счастье, но ему, этому голосу, не следовало предлагать мне выбросить из моей жизни мальчишек, тех самых мальчишек, что без всяких условий приняли меня в свою семью. Сонная одурь слетела моментально, покушение на свое, будь то люди, идеи или вещи, я не терпела ни в каком виде. Огляделась по сторонам и с трудом удержалась от мата. Чтобы не затуманило мое сознание, оно завело меня в самую темную и непролазную чащу. Найти отсюда выход будет той еще задачкой, потому что в голове не сохранился ни маршрут, которым я шла, ни хоть какие-нибудь ориентиры. Интуиция внезапно взвыла, заставляя шарахнуться в сторону. Тонкая стрелка, которая должна была попасть в меня, не найдя цели, глубоко воткнулась в ствол ближайшего дерева. Мне даже удалось заметить второй дротик и человека, что запустил его в полет, вот только пока я отвлеклась на них, в меня попало сразу несколько штук. Надеюсь, они не были смазаны ядом. В себя я пришла резко, одним рывком. Только что наслаждалась пребыванием в благословенной темноте, а уже в следующую секунду включилась, как телевизор по таймеру. Болела голова, очень хотелось пить, зрение барахлило, из-за темноты или той дряни, что в меня попало, а тело не двигалось, ни рукой пошевелить, ни ногой, ни головой, полная неподвижность. Хотя я ощущала, что лежу на чем-то холодном и неровном, голый, судя по всему. Зато зрение потихоньку возвращалось, так что мне удалось увидеть кусочек затянутого тучами неба в просвете между ветвей и темные силуэты, лежащие по соседству. «Эй, есть кто живой?» – прохрипела я, с трудом узнав собственный голос. «Смотря кто тебе нужен», – отозвался молодой мужчина. «Если те чудики, что тебя поймали и приволокли сюда, то нет, они пока отсутствуют. Спасибо, век бы их не видеть. А вы кто?» «Я-то, Эрик Дикс, пират. Кенвуд, торговец», – представился более зрелый мужчина, обитающий, судя по голосу, где-то справа от меня. Юбки Шиджира, дозорная, назвалась девушка слева. «А ты, Рина Дежак, свободный художник», внесла свою лепту я, не став упоминать про пиратский статус. «А кто-нибудь вообще в курсе, зачем мы здесь? Нас принесут в жертву», буднично ответил мистер Вуд. «Как до этого принесли всех тех, кому не посчастливилось попасть на этот проклятый остров? Жертвоприношение? Но эти фанатики, которые нас схватили, полагают, что отправляют своих жертв на свидание с Богом», дрожащим голосом пояснила представительница закона. «Вот только поклоняются они морскому дьяволу, не иначе», — невесело рассмеялся корсар. «Откуда вы все это знаете, Рина?» «Да, наш корабль потерпел кораблекрушение у берегов этого острова месяца три назад. Все, кто выжил и сумел добраться до берега, тут же угодили в плен. И каждый день жители острова уводили прочь по два человека. Как ты понимаешь, никто из них не вернулся обратно. Их всех убили», шепотом уточнила я. «Верховный шаман носит парик, сплетенный из волос моих товарищей, и ожерелье из их ушей», услышала я спокойный ответ, вот только голос торговца явственно дрогнул. «А сбежать не выйдет, красавица», буркнул Эрик. «Эти сволочи, к сожалению, совсем не дураки. Перед ритуалом всем жертвам вкалывают какую-то парализующую тело гадость. Ты же не можешь шевелиться». «Да, вот и мы тоже. То есть все отбегались, и шанса на спасение нет, и не предвидится. Можешь до последнего надеяться, что появится какой-нибудь герой и спасет нас всех», фыркнула дозорная, пытаясь за бравадой скрыть страх. После ее слов на поляне воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая только шорохами леса и тихим свистом ветра в кронах. Мысли, словно зачарованные, бродили по кругу. Умирать категорически не хотелось. Слишком мало пожила, многое не сделала, не посмотрела мир, не собрала величайшую коллекцию автографов, не спасла Эйса. Сейчас спасение требовалось мне, но мои друзья по несчастью правы. Нам поможет только чудо. Вот только в чудеса, хорошие, добрые и своевременные, я не верила, хотя и столкнулась с одним из них, съев тот грейпфрут. Попытка пробудить свою силу закончилась ничем, пшиком. Она, по главному закону любого из миров, закону подлости, откликаться не хотела, оставив свою хозяйку в самый неподходящий момент. Так что, чую, ждет меня самая грустно-глупая смерть во всем мире. Погибнуть от рук каких-то чокнутых фанатиков, когда где-то на этом острове бродит огненный почти что маг и толпа пиратов Белоуса вместе с командирами дивизий. Просто эпицфаил какой-то. Где-то вдалеке зазвучали барабаны. Мерное бум-бум-бум будоражило кровь, заставляя сердце испуганно биться в такт. Бой барабанов приближался, и вскоре стало понятно, что мелодию, если простые ритмичные удары можно так назвать, сопровождало пение. Протяжное, заунывное, оно звучало как-то приглушенно, и сколько бы я ни вслушивалась, разобрать слова не представлялось возможным. Вскоре к этим звукам добавились тихие шлепающие шаги, как будто несколько человек шли босиком по голой земле. Контроль над телом потихоньку восстанавливался. По крайней мере, у меня вышло чуть-чуть повернуть голову, так что за приближением жуткой процессии я наблюдала весьма внимательно, стараясь не упустить ни единой детали. И бой барабанов, и пение звучали теперь похоронным маршем, реквиемом по нашим душам. Во мраке вспыхнули алые огоньки. Это показались островитяне с факелами, которые, проходя несколько шагов, замирали, чтобы в итоге образовать своеобразный огненный коридор. Источники света на вытянутых вперед руках держали исключительно женщины. Молодые, зрелые, старые, но чем-то неуловимо похожие друг на друга. Между ними, явно следуя неизвестному ритуалу, опускались на землю мужчины с барабанами. Детей, к моему облегчению, видно не было. Жрец шествовал по проходу медленно и величественно, делая остановки через каждый шаг и произнося слова, молитву, на незнакомом языке, больше всего похожим на рычание дикого зверя. Мужчина молод, черты его лица идеальны, фигура безупречна, он был кошмарен в своей красоте. Шаман носил парик из чужих волос, слипшихся от крови, на шее, словно лучшие из украшений, висело ожерелье из множества ушей, вместо одежды использовались куски человеческой кожи, сшитые большими, неровными стежками. По открытым участкам его тела змеились татуировки. Хаос линий, нагромождение острых углов, мешанина цветов, среди которых преобладал черный и все оттенки красного. Отвернуться, не смотреть, не знать, что в этом мире существует подобная дикость. Но даже закрыть глаза почему-то не выходило. Первосвященник приблизился и стал медленно обходить алтарь по кругу, как будто оценивая что-то, или кого-то, что вероятнее. Спустя долгую минуту, наполненную томительным ожиданием и беззвучными молитвами всем богам, скопам и морскому дьяволу в частности, островитянин склонился надо мной, явно сделав свой выбор. Его легкая, светлая улыбка, одобрительное покачивание головой и бездушный взгляд будут сниться мне в кошмарах, если только моя жизнь не оборвется прямо здесь и сейчас. Так страшно мне не было еще ни разу в жизни. Куда там снайперу из дозора, святому Джалмаку или Дофламинго? Прошлые опасности казались на этом фоне не более чем детскими приключениями. «Держись!» Хором, как будто долго репетировали, шепнули мои товарищи по несчастью, и их поддержка на секунду прогнала из сердца страх. Жрец оборвал песню резко, на самой высокой ноте, и барабаны смолкли так же внезапно. У него в руках, как по волшебству, оказался кинжал с антрацитово-черным лезвием, словно бы поглощающий слабый свет факелов. Все с той же жутковатой улыбкой мужчина медленно-медленно опустил нож и нежно, практически любя, провел им по обнаженной коже, оставляя на ней неглубокие порезы. Больно не было, но из глаз все равно брызнули слезы. Я как-то отстраненно наблюдала за тем, как кончик атома чертит на моем теле узоры, чем-то похожие на собственные татуировки островитянина. В сознании вяло перекатывались мысли, совершенно неуместные в данной ситуации. Почему я первая? Не похоже, чтобы мужчины этого племени страдали джентльменством. А нож почему не изогнутый? Так было бы правильнее и красивее. С другой стороны, главное не форма, а острота, а с ней у него, судя по всему, все в порядке. Домой бы такой, а то моим даже хлеба нормально не нарежешь. А что с его париком? Он специально такой грязный, кровь не смыли для устрашения жертв или просто стиркой никто не озаботился. Когда шаман поднял кинжал над головой, стало ясно, что это конец. Как там говорил, вернее, еще только скажет Мугивара. «Простите, Сабо Эйс, Луффи, я умерла», голос хриплый, тихий и неразборчивый, слова царапают пересохшие горло, но я порадовалась, когда мне удалось произнести их, улыбнулась потрескавшимися губами и закрыла глаза, ожидая боли. Вот только ее не было. Внезапно шаман издал какой-то странный горловой звук, совершенно не похожий на те, что были раньше, и я, удивленная, широко распахнула глаза. В следующую секунду нож дернулся и ударился об алтарь в миллиметре от моей шеи, высекая из темного камня искры, а мужчина грузно осел на землю, пронзенный саблей и странного вида топором. Кажется, чудо все-таки произошло, а герой, как мы и заказывали, появился. Очень вовремя. Чертовски хотелось грохнуться в обморок, как какой-нибудь инфантильной барышне, но желанное забытье не торопилось приходить, так что я решила узнать, кто же так хладнокровно прикончил жреца. Так, стоп, не вспоминать о нем, выкинуть из головы, забыть, как страшный сон. У меня еще будет время для переживания о том, что меня чуть не убили. Наш спаситель был худ, высок, мускулистый, отчаянно рыж, а еще носил плащ дозорного, который мне тут же захотелось экспроприировать. Не очень, знаете ли, уютно лежать на холодном камне абсолютно голый, когда вокруг столько незнакомых мужчин. Краснеть и переживать о том, сколько человек увидело мою грудь, тоже лучше где-нибудь дома. «Встать можете?» – поинтересовался дозорный, стараясь даже не смотреть в нашу сторону. «Он что, тоже стесняется? Как это мило!» «Сэр, нет, сэр!» – по уставу отозвалась Юбки, впечатленная внезапным появлением своих сослуживцев едва ли не больше нас всех. «Что тут у тебя, Дрейк?» Показался из-за деревьев что-то жующий герой дозора. В ходе выполнения операции были обнаружены четверо выживших, Гарпсан, ответил тот, кого назвали Дрейком, вытянувшись перед начальством во фрунт. Среди личного состава потерь нет, из местных жителей один убит и около 40 взяты под стражу. Вольно, вольно. А чего это у тебя спасенные до сих пор не прикрыты ничем? Любуешься? Задал вопрос дедушка Луффи и первым рассмеялся над собственной шуткой. А потом подошел ближе и укрыл меня плащом, будущий пират отдал свой шиджира, а пирату и торговцу достались чьи-то форменные куртки. Спасибо, улыбнулась я и попыталась сесть. Ничего у меня, разумеется, не вышло, но прогресс сбыл. Смогла пошевелить пальцами на руках, значит, скоро паралич окончательно спадет, и я смогу убраться отсюда как можно дальше. Ну-с, рассказывайте, попросил приказал Гарп, присев на алтарь возле нас, а персонально ко мне направился медик, у остальных-то ран не было. В принципе, он не сделал ничего особенного, обработал порезы какой-то слегка зеленоватой жидкостью, пахнущей спиртом и скошенной травой, да заклеил самые глубокие раны веселеньким лейкопластырем с чайками. Но покраснел при этом так, словно я не пациент, едва-едва способный пошевелиться, а девушка легкого поведения, исполнившая перед ним жаркий приватный танец. В дозоре что, служат одни девственники? Первым начал Эрик. Он, ни капли не смущаясь, поведал о том, что является пиратом, чья команда причалила к этому острову месяца 4 назад, чтобы пополнить запасы воды. Собственно, у реки их и поймали, связали, бросили в пещеру, а потом каждый вечер приносили 4 человек в жертву. Причем за все то время, что Дикс провел здесь, островитяне не перебросились с пленниками ни единым словом, обходясь жестами, тычками и иногда, странным не то пением, не то мычание. Его рассказ продолжил торговец. Мужчина добавил, что остров возник у них на пути совершенно внезапно, так что их каравелла разбилась о скалы. Выжившие, которым повезло, или не повезло, добраться до берега, вскоре составили компанию остаткам пиратов в пещере. Дозорная заметила, что их в эти воды загнал приказ выяснить судьбу торгового судна мистера Вуда, перевозившего особый груз для правительства. Корабль и товар они отыскать не сумели, а вот с виновниками всех бед познакомились даже слишком близко. За 4 месяца на острове было принесено в жертву чуть больше 200 человек. «Ну, а ты что расскажешь?» Чуть наклонил голову Монки-старший, становясь похожим на Луффи в детстве. «Или наоборот, мы с братом всего лишь пассажиры на судне, чей капитан решил разгадать загадку этого острова. На берегу оказались незадолго до полудня, решили посетить поселок, чтобы пополнить запасы и разжиться информацией. Шли через лес, никого не трогали. Потом я ощутила какое-то странное воздействие, туманящий разум, отстала от своих и повстречалась с местными жителями. Очнулась уже здесь, на алтаре. И, заметьте, не слова лжи, а по профессии вы, полюбопытствовал Дрейк, уловив, очевидно, некоторую недосказанность в моих словах. Художник. Не часто встретишь художников в море, да еще и в такой глуши. Самую малость усомнился будущий сверхновый. Мы с братом любим странствовать. Плаваем то тут, то там. Путешествия обеспечивают меня вдохновением, помогают познать мир, дарят знакомство с новыми, интересными людьми, такими, как эти. Усмехнулся Гарп, махнув рукой в сторону островитян. Ну, всегда есть шанс нарваться на кого-то неадекватного, пожала плечами я. С горем пополам у меня вышло сесть. В теле ощущалась противная слабость и покалывание, но их можно было перетерпеть. Плащ так и норовил распахнуться, поэтому я надела его нормально, застегнувшись на все пуговицы и затянув пояс потуже. Размерчик, конечно, не мой, но лучше уж так, чем вовсе без одежды. Тем более, что на летнем острове, несмотря на его название, было не так уж и жарко. Юбки, также отошедшие от действия токсина, повторила мой маневр, вызвав тихие горестные стоны у своих коллег-дозорных. «А что с нами дальше-то будет?» — рискнул напомнить о себе Эрик. «Тебя, в тюрьму на ближайшей базе дозора, господина Вуда, до той же базы, а дальше до дома на одном из попутных кораблей, рядовую Шиджира, в больницу. У нее, судя по всему, серьезное истощение», — принялся обстоятельно и полно отвечать Дрейк. «Что же касается мисс Рины, о, обо мне не беспокойтесь». Я постараюсь найти своего брата и наших спутников, а дальше обо мне позаботятся уже они. Я настаиваю на том, чтобы проводить вас до корабля или хотя бы до поселка, нахмурился контр-адмирал. Поддерживаю Дрейка, кивнул Гарп. Неизвестно, сколько местных жителей, имеющих милую привычку приносить спутников в жертву, мы пока не поймали. Как скажете, только и оставалось согласиться мне. Если начну и дальше отказываться, они... Чего доброго, еще заподозрит меня в чем-нибудь нехорошем. Мужчины в форме и при оружии пытались добиться от местных хоть каких-то ответов. Вот только островитяне после смерти шамана застыли, подобно статуям, и перестали обращать внимание на любые внешние раздражители. Гарп и Дрейк отошли в сторону, чтобы решить какие-то организационные вопросы. Так что мы, бывшие пленники и несостоявшиеся жертвы, были предоставлены сами себе. А это место, несмотря на наличие алтаря, не могло похвастаться больше ничем интересным, так, по крайней мере, казалось на первый взгляд. Но на самом краю поляны, наполовину скрытое низким кустарником, чернело что-то необычное. Не подойти было выше моих сил. Вблизи выяснилось, что это не корень, как мне подумалось сначала, а небольшая плита, покрытая странными символами. Назвала бы эту штуку панеглифом, если бы не его форма, весьма далекая от кубической. Иероглифы завораживали, на них хотелось смотреть бесконечно. Казалось, еще чуть-чуть, еще немножко, и этот загадочный язык станет мне понятен, но секунды шли, складываясь в минуты, а смысл по-прежнему ускользал. Жаль, а я надеялась, что, по закону попаданческого жанра, смогу прочесть эти надписи. Впрочем, рано унывать, я ведь знаю, вернее, узнаю, человека, который способен перевести древние наречия. А значит, что, правильно, нужно или забрать плиту с собой, или зарисовать значки. Причем второе сделать гораздо проще первого, поскольку гадский неизвестный материал словно бы врос в землю. К сожалению, со мной не было моего блокнотика, он остался на мобидике, и это было хорошо, иначе потерялся бы, как мой сарафан и личные вещи остальных, но я уже загорелась идеей однажды сделать Робин приятное, так что не собиралась сдаваться. Лишний лист и карандаш нашлись у пятого постчиту дозорного, который любезно поделился ими со мной. Ну, а дальше оставалось всего лишь вспомнить детство, приложить бумагу к плите и заштриховать выступающие элементы. Несколько символов, правда, чуть-чуть смазалось, но, думаю, на Камалуффе сумеет их разобрать. «Эй!» – тихо окликнул меня Эрик. «Есть разговор. И что ты хотел?» Пряча листок в карман форменного плаща, полюбопытствовала я. «Понимаешь, куколка, в тюрьму мне неохота», — начал корсар. «Но и здесь оставаться нет никакого желания. Значит, мне нужен корабль, но здесь только линкор дозора и твои спутники. Как думаешь, ваш капитан не согласится подбросить меня до ближайшего острова? Хочешь обеспечить ему неприятности с нашими друзьями в бело-синем? Приподняла бровь я. Хотя, думаю, сложно еще сильнее ухудшить и без того хреновые отношения сэра Эдварда и представителей закона. Не будь такой злюкой, куколка. Сложил руки в молитвенном жесте Дикс. Жалость и пиратская солидарность подтолкнули меня сказать ему правду. Мы с братом прибыли сюда на пиратском корабле. Еще сильнее понизив голос, заметила я, разглядывая суетящихся дозорных. Вот только пираты на нем не простые. А какие? Золотые, что ли? Хмыкнул парень, в чьем взгляде зажглась надежда. Ну почти. У берега пришвартован корабль одного из Йонка, Белауса. Слушай, куколка, да кто ты такая, если плаваешь на его корабле? Ох, удивился мой собеседник. Сестра Обалдуя, которого пригласили в команду. Белаус, сам Белаус, да ты хоть представляешь, как это круто. Никак не мог успокоиться Эрик. О чем шепчетесь, голубки? Полюбопытствовал незаметно подошедший дедушка моих братьев. О своем, о девичьем, на автомате брякнула я. Секундная тишина, а потом гарб заржал так громко и жизнерадостно, что на нашу странную группку обернулись посмотреть абсолютно все присутствующие на поляне люди. Ох, и остер же у тебя язык, художница. Покачал головой Монки-старший, справившись со смехом. Улыбка на его лице осталась, вот только она не коснулась глаз. Кажется, он нас в чем-то подозревает. Идемте, все ждут только нас. Хаем, почему бы и не пойти, когда так вежливо приглашают. Потеряться по дороге мы всегда успеем, благо на нас никто и не подумал надеть наручники или цепи. Чем дальше мы отходили от алтаря, тем проще становилось дышать, да и на душе становилось самую капельку легче. Впрочем, далеко уйти мы не успели. Справа послышался треск ломаемых деревьев и чье-то недовольное ворчание. А потом на тропинку перед нами вывалился Эйс, разом похоронив мои планы смотаться по-тихому. Я не телепат, но, клянусь, за те несколько секунд, что длилось всеобщее недоумение, в голове у Портгаса проскочили мысли примерно следующего содержания. Рина, дозорная? Нет, она не стала бы. Она же не хочет навредить мне или Луффи. А, гарб здесь? Тогда все понятно. Он хочет сделать из нее дозорную. Не позволю. Старик, не смей тащить в свой чертов дозор мою сестру. Рука, знакомься, это Лоб. Эйс, паршивец, ты все-таки стал пира. Постой-ка, какая такая сестра? Пришлось выйти вперед из-за спин представителей закона, успокаивающе махнуть рукой брату, а потом ответить гарпу, стараясь не улыбаться слишком широко. Он имеет в виду меня, ваш родственник, пират, удивился будущий сверхновый, и было не совсем понятно, к кому он обращался, ко мне или к собственному начальству. То есть у меня теперь не два внука шалопая, а два внука шалопая и внучка красавица, подзавис, по-другому и не скажешь, вице-адмирал. Тем временем Дрейк, обойдя все препятствия в виде застывших от удивления подчиненных, подобрался поближе к Эйсу. «Портгас ди Эйс, сразимся», — предложил Дрейк, отбрасывая в сторону оружие и начиная трансформацию. Зеленеющие на глазах руки, симпатичное лицо, превращающееся в морду, вытягивающийся из задка ХМ копчика хвост — это, я вам скажу, то еще зрелище. Хотя одежда на огромном Т-рексе смотрелась весьма забавно, с радостью. Согласился сын Роджера, отдавая мне на сохранение оранжевую шляпу и покрываясь пламенем с ног до головы. Дозорные, не сговариваясь, отошли в сторонку, предоставляя им место для драки. Бывшие пленники последовали за ними, а вот мы с Монки-старшим остались на месте. Он еще и какие-то крекеры из кармана достал, предвкушая забавное зрелище, и меня ими угостил, буквально впихнув мне в руку пару штук. На вкус, ничего так, съедобно. Значит, два внука и внучка, еще раз повторил вице-адмирал, наблюдая за началом боя. Три внука, Гарпсан, называй дедушкой, чего уж там, растрепал мне волосы герой дозора, вот так вот просто соглашаясь со своевольством Эйса и принимая меня в семью. Что не так с этими людьми, а? Значит, блондинчик жив, и где его носит? Он в армии, революционный, добавила я, заставив мужчину подавиться печенюшками. «И ты, разумеется, в дозор тоже не вступишь», — уточнил дедушка, вытирая выступившие на глазах слезы. «Простите, Луффи успел раньше», — повинилась я. Между тем, в доисторическую животинку уже летел огненный шар, а следом за ним еще парочка. «Не волнуйся, наш шахламон не проиграет. Я его сам тренировал», — неверно оценил мой пришибленный вид мужчина. «Братец, не смей калечить зверюшку». — крикнула я, привлекая внимание обоих противников. «Почему это?» — возмутился он, уворачиваясь от мощных челюстей. «Во-первых, Дрейк меня от смерти спас. Во-вторых, у меня дома динозавры давным-давно вымерли, и мне бы не хотелось, чтобы здесь произошло то же самое. Может, еще и в-третьих есть?» — буркнул Портгас, окружая динозавра стеной пламени. Контр-адмирал предпринял пару попыток пробиться сквозь огонь, но брат, явно рисуясь, добавил жару, и тот временно отступил. «Он красивый, и однажды я обязательно его нарисую», как само собой разумеющееся произнесла я, заставив тираннозавра не то фыркнуть, не то рыкнуть. «Художник», хором протянули Гарп и Эйс, покачав головами. «Рад был повидаться, старик, но теперь нам пора, бежим», скомандовал Портгас, первым срываясь с места, пока дозорные не опомнились и не попытались нас задержать. «Спасибо, дедушка», улыбнулась я, поцеловав старика в щеку и припуская следом одновременно с Эриком, убегая со всех ног, уворачиваясь от низко свисающих веток и перепрыгивая через небольшие камни, я слышала за спиной жизнерадостный смех героя дозора. Примечание к части. В. Высоцкий. Парус. Прощу прощения за задержку главы. Всему виной отпуск. Адмиралы. https://edsky8lvx2swoots6v. Встреча 18. Или принял дьявол мое обличье. Не найдешь и пяти отличий. На берегу нас уже ждали. Пики выглядели встревоженными, поскольку Эйс, едва заметив, что меня нет, отослал их обратно, а сам отправился на поиски. Команда, разумеется, такому приказу не обрадовалась, но поспорить с Портгасом никто из них просто не успел. Слишком быстро тот скрылся в лесу. А вот белоусовцы, в пику к ним, были довольны, потому что им удалось найти пресную воду и подстрелить кого-то большого и съедобного на ужин. «Что у вас опять случилось?» И именно этими словами встретил нас Марко. Складывалось впечатление, что мы с Эйсом, его персональная головная боль, помноженная на кару небесную, меня пытались принести в жертву морскому дьяволу, радостно сообщила я, а Эйс подрался с контр-адмиралом. «Что?» Глаз у Феникса явственно дернулся. «Валим отсюда, если никого из ваших не осталось на острове. Там Гарп, герой дозора», — коротко пояснил брат, глядя на собеседника с легким сочувствием. «А это кто?» — сжав пальцами переносицу, уточнил комдив, указав на Эрика. «Один из тех, кого тоже собирались зарезать на алтаре. Пират, если это важно». «Так, ясно», — протянул мужчина, полуприкрыв глаза, а потом скомандовал, обращаясь сразу ко всем. «Возвращаемся на корабль, там разберемся». Я успела сделать ровно один шаг в сторону лодки, прежде чем без каких-либо спецэффектов перенеслась в свою квартиру. Телефон, вместе с сумкой, ключами, кредиткой и прочими полезными и важными мелочами, остался на палубе Мобидика, так что узнавать время и дату пришлось по компьютеру. Без 5 минут 11 июня. И пока эти минуты не закончились, я прошла на кухню и налила в бокал немного красного вина. Во-первых, мне требовалось успокоить нервы, а во-вторых, отметить своеобразную годовщину, о которой я вспомнила только сейчас, на исходе этого суматошного дня. Первое перемещение в другой мир произошло месяц назад, 10 мая. Подумать только, всего месяц, а событий столько, что хватило бы на целую жизнь. Ночка выдалась очень веселой. Я несколько раз просыпалась от собственного крика с бешено колотящимся сердцем, вот-вот грозившим выскочить из груди. Сны были наполнены кровью, боем барабанов и жутковатой улыбкой мертвого жреца. Причем стоило мне успокоиться, выпить холодной воды и снова забраться в кровать, чтобы немного подремать, как кошмары возвращались снова, еще более страшные, реальнее, чем до этого. Забыться тревожным сном удалось только под утро. В общем, после пробуждения настроение у меня было не ахти, а ведь сегодня мне предстояло еще и с парнем тет-а-тет общаться. Не поймите меня неправильно, я хорошо, даже очень, к нему отношусь, но с большим удовольствием перенесла бы нашу встречу на более поздний час, а еще лучше, день. Завтракать пришлось за компьютером, потому что на почте и в соцсетях обнаружилось слишком много панических посланий от потерявших меня знакомых. Писали родители, не сумевшие до меня дозвониться, писал женя, напоминая о точном времени и месте нашего сегодняшнего свидания, писали бывшие одноклассники, зазывая на встречу выпускников. Как популярен становится человек, позабывший мобильный в другом мире. В кафе я собиралась, как на войну, несколько слоев пудры, спрятавшие синяки под глазами, румяна, скрывшие ненормальную бледность, помада и блеск, маскирующее искусанные губы. Летнее платье, максимально закрытое спереди, чтобы никто не увидел порезов. Широкие браслеты на запястье, за которыми не видно следов от веревки. В сумочку полетел кошелек с наличкой, лейкопластыри и запасные ключи, которые я заказала совсем недавно, на всякий случай, и теперь радовалась своей предусмотрительности. До нужного места решила добираться пешком. Погода радовала теплом, да и время позволяло подобную прогулку. К тому же, мне нужно было окончательно проснуться, проветриться и уложить мысли, вихрем роящиеся в голове. Женя уже ждал меня, сидя за круглым столиком под открытым небом. «Нам надо серьезно поговорить». Не поздоровавшись и не дав мне сделать заказ, начал он. «Хорошо», — кивнула я, осторожно опускаясь на соседнее плетеное кресло и стараясь по возможности не потревожить ран. «А чем? О нас. В последнее время ты от меня отдалилась. Мы проводим мало времени вместе, а если все-таки встречаемся, разговариваем о всякой ерунде. Причем ты, дорогая моя, частенько отвечаешь не впопад, как будто мыслями находишься где-то далеко. Ты словно не здесь, не со мной, а это твоя зацикленность на японских мультиках. Сколько можно, Кать, тебе ведь не 15 лет, чтобы всерьез увлекаться ими, особенно тем, дурацким, про бешеных пиратов. На первом месте у тебя работа, на втором – рисование, и с этим я готов был смириться. Но делить третье место с плохо нарисованными персонажами я не хочу и не буду. Выбери сама, что для тебя важнее». Я сидела, несколько даже оглушенная подобной экспрессией. Никогда раньше мой молодой человек не повышал на меня голос и, тем более, не устраивал скандалов в общественном месте. Эта его сторона была для меня новым, и не сказать, что приятным, открытием. Его обвинения, конечно, имели под собой почву, но «все ясно», почти спокойно произнес он, когда молчание несколько затянулось. «Я просто не знала, что можно сказать в ответ. Я люблю тебя, поэтому перестану смотреть аниме, или, прости, милый, не получится. Я совершенно случайно стала одним из персонажей, так что не могу сидеть в стороне. Вижу, ты совсем не расстроена нашим расставанием, да и особо удивленной не выглядишь. Нашла себе кого-то получше, или такого же чокнутого анимешника, как ты сама, и давно ты мне изменяешь? Месяц, два, а я, как дурак, за тобой ухаживал. Цветы, конфеты, все дела. Не звони мне больше». И, оставив за собой последнее слово, мой парень, теперь уже бывший, вскочил, опрокинув кресло, и быстро удалился, едва не сбив с ног молоденькую официантку, что несла нам меню. «Это был твой бойфренд?» «Да», — полюбопытствовала она, поднимая кресло. «Неприятный тип». «Ага», — ошарашенно согласилась я. «Ключевое слово «был». Еще и в измене меня обвинил. Безосновательно, между прочим. Значит, сам кого-то нашел, а духу расстаться цивильно не хватило», — покивала девушка. «Да ты не расстраивайся. Найдешь себе кого-нибудь получше». «Спасибо», — улыбнулась я, поднимаясь. «Пойду искать». «Правильный настрой. Удачи», — попрощалась словоохотливая официантка, направляясь к только что пришедшим посетителям. Домой я возвращалась задумчивая до невозможности, так что сама не заметила, как оказалась на мобидике. И если бы Харуто не помахал рукой перед моим лицом, еще долго пребывала бы в неведении об очередном факте перемещения. «Давненько тебя не было», — воскликнул парнишка. «Даже твой ненормальный брат волноваться начал, не говоря уже про остальных. И как это проявлялось? У огненного кулаката он нападал на отца по 5 раз на дню, не меньше, представляешь? О, и каков счет?» Без особого интереса уточнила я. «Если ты о пари, то мне нужно напасть на белоуса в последний раз», — ответил вышедший на палубу эйс. «Чего такая хмурая?» — уточнил он, садясь на фальшборд. «Меня только что бросил парень. Отделать его? С удовольствием набью морду тому, кто тебя обидел», — тут же предложил брат, приобнимая меня за плечи. «Он того не стоит», — покачала головой я, едва заметно улыбаясь. «Приятно, когда о тебе заботится. Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. У вас не было проблем с отплытием с того жуткого безымянного острова? Все прошло на удивление нормально. Дед не стал нас преследовать, так что обошлось без стычки с дозором. А вот твоя сумка, дорогая сестра, издавала жуткие завывания, напугавшие даже храбрых белоусовцев». «Какие пугливые? Ну, стоят у меня на звонке для разных абонентов Рамстин, Мерлин Мэнсон и колыбельная из кошмара на улице Вязов. Чего такого-то? И что с ней стало?» — поинтересовалась, мысленно готовясь покупать новое средство связи. «Да ничего», — закинул ее в свою подсобку, да накидал сверху тряпок, чтоб ничего слышно не было, так и лежит. А вот интересно, почему я до родного мира дозвониться не могла, а из дома этот фокус провернуть сумели? Парадоксы пространственного континуума. Хей, куколка, рад тебя видеть. Нарисовался на палубе радостный Эрик. Приодевшийся, он выглядел плешим пиратом, чем все остальные обитатели корабля вместе взятые, о чем я ему и сообщила, вызвав довольную улыбку. В вырезе распахнутой на груди рубашки виднелась свеженабитая татуировка с узнаваемыми усами. «Поздравляю!» – обрадовалась за него я. Настроение, испорченное Женей, начинало медленно приходить в норму. «Спасибо, все благодаря тебе», – отозвался до чертиков довольный парень, схватив меня за руку и начав ее трясти. «Во многих книгах, прежде чем на страницах произведения начинает твориться какая-нибудь эпичная хрень, пишут, что ничего не предвещало беды. Кто я такая, что подходить от этого клише? Ничего не предвещало, не было никаких спецэффектов, типа раскатов грома, сверкающих молний, ангельского пения с небес и всего такого прочего. Просто руку кольнуло, не больно, но неожиданно, а в следующую секунду мое тело окутало серебристой дымкой. Когда этот туман рассеялся, возле меня обнаружился незнакомый парень. Вернее, нет, не так, незнакомым он казался только на первый взгляд. У него была моя улыбка, глаза и цвет волос, правда, фигура помощнее и черты лица более мужественные, но это мелочи. Встреть я его на улицах родного города, предположила бы, что это мой потерянный в детстве брат-близнец, моя полная копия, разве что не того пола. Дьявол, да на нем даже мое платье угадывалось, пусть и несколько видоизмененное. Вау, выдохнули мы с ним синхронно. Круто, прикольно, оценил Эйс, обходя моего клона по кругу. Он его даже пальцем потыкал, чтобы убедиться, что тот не иллюзия. А почему ее дубль не того пола? Сам не знаю, отозвался Дикс, переводя удивленный взгляд со своих рук на меня и обратно. Первый раз такое вижу. Эй, а меня нас никто не хочет ввести в курс дела, возмутилась я. Обидно, когда окружающие в теме, а ты, нет, хотя происходящее касается тебя напрямую. В общем, тут такое дело, потер затылок Эрик и, собравшись с мыслями, начал свой рассказ. Торговый корабль, на котором плыл наш собрат по несчастью, мистер Вуд, действительно вез важный груз, партию дьявольских фруктов, найденную или выкупленную доверенными агентами правительства. Когда судно разбилось о скалы, молодой матрос по чистой случайности выловил один из них и сумел сохранить его на острове, никому об этом не сказав. Благо, фрукт был мелким, походил на голубой киви и легко помещался в карман форменных штанов. Попав в плен, этот самый парень, Стиви, успел сдружиться с пиратом, которым оказался Эрик. Очередь Стива идти к алтарю наступила за день до нашего знакомства и спасения, но перед смертью он отдал плод Диксу. Новый сын Белоуса не знал, почему выбор друга пал на него, а не, предположим, на бывшего начальника матроса. Или почему Стивен сам им не воспользовался, предпочтя смерть призрачному шансу на спасение. Эрик съел дьявольский фрукт на рассвете, за несколько часов до того, как в пещеру за очередной партией жертв заглянули островитяне. За это время он, разумеется, никакими сверхспособностями не овладел, а потом ему было несколько не до того. А вот на корабле одного из Йонка, в относительной тишине и условном спокойствии, его силы проснулись и проявились. Так что теперь время от времени по Мобидику разгуляли не только сами белоусовцы, но и их точные копии. Правда, был у этой способности ряд ограничений. Во-первых, дубли исчезали ровно через полчаса после своего появления, если только кто-то не убивал, протыкал, поджигал, нужное подчеркнуть, их раньше. Во-вторых, они развеивались, если Дикс отходил дальше, чем на 100 метров. В-третьих, Эрик мог создать только один клон каждого человека, и не больше 5 клонов за раз. В-четвертых, двойники фруктовиков обладали вдвое меньшей силой и вдвое же меньшим сроком жизни. Мой новый друг полагал, что после долгих и упорных тренировок сможет улучшить свое взаимодействие с дьявольским фруктом или и вовсе свести эти недостатки на нет. «Тебе достался классный фрукт», — улыбнулась, прикидывая, можно ли использовать эту силу для спасения Эйса в Маринфорде. По всему выходило, что можно, вот только я не представляла, как незаметно провернуть замену оригинала на копию под носом у адмиралов и прочих шишек из морского дозора. Впрочем, не буду загадывать. Кто знает, как все изменится за 2 года. Но почему все-таки твой двойник мужского пола? Задумчиво протянул Харута, разглядывая Рина. Представления не имею, пожала плечами я. Возможно, опять мое иномирное происхождение во всем виновато. Клон, подумавший, кажется, о том же самом, подмигнул мне и исчез с тихим хлопком. «Эрик, а как твой фрукт называется?» «Не знаю», — растерялся парень. «Я как-то даже не думал об этом». «А твой?» — вернул мне вопрос он. «Аналогично. Есть у нас на борту один человек, который знает о дьявольских фруктах, если не все, то очень многое. Как раз только вчера вернулся», — заметил 12-й комдив. «Предлагаешь его навестить?» — заинтересовался Эйс. «Почему нет? Делать-то все равно нечего. Дружной компанией в 4 человека мы отправились в Кубрик, причем по пути парни принялись рассказывать, какие курьезные случаи произошли по вине эриковской способности, чего только стоил дублейса, опустошивший камбус, пока белоусовцы наблюдали за очередной попыткой оригинала убить их отца, или Иза, соревновавшийся в меткости с самим собой, или два Марка, гонявшие подчиненных вдвое усерднее. Специалистом, про которого говорил Харута, оказался Черная Борода. Он был не таким огромным, как его отец, но даже на его фоне я и Харута откровенно терялись. Да что там, Эйс и Эрик, которые были выше нас где-то на голову или две, терялись тоже. «Здорово», — приветливо прогудел он. «Черт, не знаю я, что он убьется, чуть-чуть не убьет Эйса, подумала бы, что не встречала здоровяка добродушнее. И когда к нашей команде присоединились эти детишки, это Эрик, наш новый брат», — представил Дикса Харута. «А эти двое, Эйс и Ирина, которые пока думают над предложением отца, маршал Дитич», — представился в ответ тот. «И с чем вы ко мне пожаловали? Нам бы хотелось кое-что узнать», — прочистив горло, ответил Эрик. «Вот», — продемонстрировал он свою силу, прикоснувшись к руке мужчины. Тич внимательно осмотрел своего дубля, ткнул его локтем в бок и, убедившись, что тот и не думает исчезать, заметил. «Фрукт копи-копи, значит, тебе знаком этот фрукт, маршал?» — спросил Харута, подавшись вперед. «Обижаешь, командир?» — фыркнул мужчина. «Мне даже в книжку мою заглядывать не требуется, чтобы сказать, чем он известен. Этот плод позволяет создавать полные временные копии живого существа». «Все правильно», — согласился Дикс. «Хаэм, а мой назовешь?» — вышел вперед брат. «Демонстрируй», — пожал широкими плечами тот и тут же отпрянул. Стоило Ису покрыться пламенем с ног до головы. «Мера-мера, логи огня». «Верно», — отозвался Партгас, широко улыбаясь. «Твоя очередь, сестренка. По-хорошему, я обошлась бы без демонстрации своих сил будущему врагу, но как объяснить это ребятам? Тем более, что Тича я вижу первый раз в жизни и, по идее, не должна испытывать к нему никаких сильных чувств». Сосредоточившись, на секунду перенеслась домой, а потом, не отпуская силу, вернулась обратно, с облегчением заметив, что сумела вернуться в тот же день, час и, кажется, даже в ту же самую минуту. Вспышка, исчезновение, перемещение. Странно, не могу припомнить ничего подобного. Потерев подбородок, заметил маршал. «Поищем твой фрукт в книге». Поиски затянулись часа на три, потому что фруктов было великое множество, по крайней мере, гораздо больше, чем осветили в манге и аниме. Мне лично запомнился фрукт Кин-Кин, наделяющий своего владельца даром обращать все, к чему он прикоснется, в золото. Такой себе царь Мидас, правда, плохо кончивший. Бедолага, владевший им последним, умудрился превратить в золотую статую самого себя. А еще, фрукт Шака-Шака, делающий своего владельца шоколадным человеком. Причем было неизвестно, где сейчас находился последний съевший его человек. Говорят, сбежал далеко-далеко и спрятался тщательно-тщательно, только чтобы его не нашла большая мамочка или ее эмиссары. А как вам плод с веселым названием, но не самой забавной способностью? Позвольте представить, кака, позволяющий повелевать комарами и прочими насекомыми. Ужас же, что такое, хотя название и веселое. Под изображением большинства красовалась подробнейшая справка, вплоть до того, как звали последних владельцев, другие имели только название и самый минимум описаний, третьи не могли похвастаться этим, довольствуясь лишь плохоньким снимком или рисунком. В любом случае, моего грейпфрута среди них не было, о чем я и сообщила своим спутникам, которые все это время комментировали способности того или иного дьявольского фрукта. «Редко, но такое бывает», — высказал свое мнение главный специалист. «Обычно в таких случаях владелец сам вправе придумать ему название». «Тардис», не раздумывая ни секунды, отозвалась я. «Конечно, моим способностям до синей телефонной будки как до луны пешком, но почему бы и не помечтать. Обычно, Конечно, у фруктов двойные названия, но это слово ведь что-то означает, полюбопытствовал Черная Борода, наблюдая за тем, как на пустой странице возникает рисунок и подпись, начертанные моей рукой. Да, коротко отозвалась я и, не желая развивать тему, произнесла: «Спасибо за помощь». «Да ни за что», — отмахнулся мужчина. «А теперь не пойти ли нам обедать? Я отсюда слышу, как звонит корабельный колокол». Примечание к части. Мельница, сказка о дьяволе. Встреча 19. Или ром вышел весь. После общения с Тичем начали ныть оставленные не им порезы. Есть, тем более в компании Черной Бороды, совершенно не хотелось, поэтому, улучив минутку, когда мои сопровождающие были заняты разговором, сбежал от них на палубу, а оттуда, в медотсек, где на больничных койках, даже не сняв ботфорт, лежали и сидели, забравшись на постель с ногами, белоусовой медсестрички. Мари, расположившаяся за столом, приветливо махнула рукой и представила меня остальным, так что девичий щебет, смолкнувший при моем появлении, тут же возобновился. Впрочем, стоило лишь упомянуть, что мне нужна заживляющая мазь или что-то типа того, а не только приятная компания, как девушки развили прямо-таки бешеную активность. Закрыли дверь на щеколду, чтобы в следующий миг в шесть рук стянуть с меня платье. Не успела я толком смутиться, не слишком люблю раздеваться перед посторонними, как они начали громко восхищаться кружевным бюстье, основной фишкой которого была его веселенькая полосатая расцветка в духе мобильного оператора. Затем они притащили из подсобки, которая скрывалась за цветастой ширмой, целый поднос, заставленный всевозможными баночками, пузырьками и тюбиками, поохали над порезами и начали решать, чем именно стоит их обработать. Придя к компромиссу, эти монстры в розовом с ног до головы измазали меня мазью, приятно пахнущей мятой и почему-то липой, попутно вытянув из меня историю появления на моем теле этих своеобразных украшений.